Глава 8. Тень охотника. Screaming for me, baby. Ты зовешь меня, малыш. Like you're gonna die. Будто ты вот-вот умрешь. Poison on the inside. Внутри тебя яд. I could be your antidote tonight. Но я могу стать твоим антидотом этой ночью. Леди Гага. Desires. Зверь. Весь вчерашний день ушел на изучение расписания заказа, схемы бизнес-центра Madison Corp, карты вентиляционных каналов, запланированных мероприятий на ближайшие дни и список работников компании. Даже в самом защищенном городе найдется калитка, через которую пройдет осел, груженный золотом. Цитата Филиппа II Македонского. Сандер Капинский давно работает охранником в Madison Corp. Он честно просиживает штаны перед видеомонитором, наблюдая за коридорами здания на верхних этажах. Чтобы не заснуть, он постоянно раскладывает пасьянсы или зависает на порно-сайтах, поэтому нет ничего удивительного в том, что Сандер поймал вирус, отправленный Джимом. Все окна видеомонитора начали транслировать голых девочек. Убрать их с экрана Сандер мог, лишь введя код на компьютере, пришедший на его телефон. Сандер даже не догадывается, какую свинью подложил генеральному директору Madison Corp, а когда поймет, будет молчать об этом до конца жизни. Сегодня на 5-м этаже Madison Corp запланирован симпозиум, в котором примут участие почти 200 человек, и для всеобщей безопасности будут привлечены охранники из частных агентств. Все их лица мы тоже изучили. Дерек отобрал нескольких кандидатов, кого проще клонировать с помощью грима. Мозг охотнее запоминает внешние недостатки, те черты, что выходят за рамки обычного, а потом, встретив человека снова, узнает его именно по ним. Бледнокожий Оливер станет конопатым рыжим охранником. Худощавый Тони — одним из кураторов симпозиума, обладателем длинного греческого носа. А я — борцом за экологию Джеффри Грином, 50-летним бородатым мужиком с проплешинами на голове. Джим будет контролировать все по камерам слежения, а Дерек через микрокамеры в виде пуговиц на нашей одежде. Сердце бьется пойманным зверем в клетке. Каждый удар отдается гулом в ушах. Адреналин прожигает вены огнем, отключая страх и оставляя лишь холодную собранность. Первобытные животные чувства вырываются на свободу. Моя кровь кипит от дикой радости приближающейся охоты, и в этой страсти вся суть моего существования. Сегодня мы разыграем партию и отберем жизнь у очередного короля. Себастьян, Джеффри Грин уже сидит в зале. Цветом костюма мы угадали. Он, как всегда, в своем любимом песочном. Оливер тебя сейчас встретит. Заходи. Раздается в наушнике голос Дерека. Распахиваю стеклянные двери и натыкаюсь на загримированного Оливера. Несмотря на то, что я уже видел его конопатую физиономию с утра, все равно стараюсь сдержать ехидную улыбку. «Документы?» — требует он. Я протягиваю ему фальшивый паспорт, он делает вид, что внимательно изучает его, поглядывая на мое лицо, потом сверяется со списком приглашенных. «Можно побыстрее? Там проверили, тут проверили. Может, мне догола раздеться, чтобы не тратить мое драгоценное время на ваши проверки?» Немного гнусавлю я. Вместе со мной досмотр проходят и другие участники симпозиума. На нашу игру практически никто не обращает внимания. Уличная жара всех доконала, поэтому люди стараются поскорее пройти в зал. «Такие порядки! Вы должны были пройти через металлоискатель!» Сканер пищит. Я протягиваю Оливеру портфель для осмотра. Получив сумку обратно, я чувствую прибавку в весе. Пушка на месте. В нашем деле мы в основном используем пистолет с глушителем. Да, убить можно разными способами. Задушить, перерезать горло, отравить. Но пуля в лоб — стопроцентная гарантия, что заказ не выживет, не закричит и не вырвется. И для фотоотчета перед заказчиком это самый подходящий вариант. «Можете проходить. Симпозиум на 5-м этаже», — дежурно произносит Оливер и указывает рукой путь. «Благодарю». Я подхожу к лифту и жму кнопку вызова. «Сворачивай за угол к лестнице», — командует Дерек. «За мной скапливается толпа». Лифт открывается, я делаю шаг назад, пропуская всех, а сам незаметно отхожу в сторону лестницы. «Мистер Грин!» — меня окликает писклявый голос. Мысленно поморщившись, я оборачиваюсь и вижу перед собой невысокую пухлую женщину. «Зря ты поперлась за мной, милая. От пешек мы хладнокровно избавляемся». «Это Франциска Норт. Скорее всего, они с Джеффри пересекались на прошлогоднем симпозиуме», — подсказывает Дерек. «Франциске повезло, что Джим так быстро нашел ее имя среди гостей, иначе на один труп сегодня было бы больше, чем планировалось». «О, Франциска, рад встрече», — расплываюсь я в улыбке. «Мистер Грин, вы помните мое имя? Так приятно вас снова видеть. Вы заблудились?» «А, нет, все хорошо. Я зайду в зал через несколько минут. Завтрак в гостинице оказался слишком плотным». Отшучиваюсь я, намекая на естественные нужды. Франциска замирает с открытым ртом и становится красной, как томат. «Да, конечно, встретимся в перерыве». Тараторит она и спешно уходит в сторону лифта, стуча каблуками по скользкой плитке. Поднявшись на 12-й этаж, я иду в сторону мужского туалета. Джим в это время должен остановить запись камеры слежения, установленной под потолком, чтобы Сандер Копинский видел лишь пустой длинный коридор и от скуки раскладывал пасьянс или мастурбировал, просматривая порно. Решетка вентиляционного люка находится в дальней кабинке и крепко приклеена на силикон. У меня не выходит отодрать решетку от стены из-за перчаток, поэтому я их снимаю и подключаю к вандализму свои короткие ногти. Отверстие не очень большое, но комплекция Тони позволит поместиться в нем, поэтому именно он будет выполнять заказ. Осыпавшиеся куски сухого силикона я прячу в портфель, оставляю пистолет внутри, достаю шарик белого пластилина и клею на него решетку обратно к стене. «Дерек, пушка на месте», — отчитываюсь я, вытирая с решетки свои отпечатки пальцев. Я выхожу в коридор и направляюсь в самый конец к офису Ульриха. Открываю дверь в приемную и натыкаюсь на несколько пар глаз. Три амбала в черных костюмах хватаются за кобуру. Стрелять в меня они не собираются, просто оценивают обстановку. «Извините, искал зал симпозиума и, наверное, заблудился. Никак не могу найти его», — неуверенно мямлю я. «Ясно, в приемной их трое. Двое курируют холл, еще двое на парковке. Значит, в кабинете Ульрих один». «Все, Себастьян, тащи задницу к лифту и сваливай оттуда», — командует Дерек. «Симпозиум на 5-м этаже», — подсказывает белокурая секретарша. Телохранители теряют ко мне интерес и утыкаются в свои телефоны. «Благодарю, красавица». Секретарша демонстративно закатывает глаза и брезгливо кривит губы. Лысеющие толстяки явно не в ее вкусе. Дожидаясь лифт, я слышу стук двери за спиной. Кто-то из трех верзил решил удостовериться, что я нашел дорогу обратно. Захожу в кабину и вдавливаю кнопку с цифрой 2. Покинуть бизнес-центр я планирую через окно на 2-м этаже. На 11-м этаже лифт замирает. Я лениво поворачиваю шею, чтобы посмотреть на попутчика, и чуть ли не давлюсь слюной. Вот мы и встретились, Алана. Она смотрит на меня с безразличием и заходит внутрь, жмет кнопку и встает ко мне боком. Между ее бровями залегла складка. Алана чем-то огорчена. Мне сложно отвести от нее взгляд, но именно сейчас я не могу себе выдать, ведь подвергну ее реальной опасности. Дерек видит все через камеру-пуговицу на моем нагрудном кармане. И все же... Говорят, что в каждом человеке соседствуют два ангела — темный и светлый. Если это так, то мой светлый давно перешел на сторону тьмы, и теперь они оба творят беспредел в моей голове. Ощущение опасности лишь заостряет желание, точит и шлифует. «Посмотри на меня, Алана, узнай меня». Словно слыша мое беззвучное требование, Алана, не поворачивая головы, проходит по мне изучающим взглядом, начиная с моей обуви. Смотрит выше, задерживается на бутафорском животе и, наконец, встречается со мной глазами. Если узнает, что она сделает? Ее зрачки расширяются настолько, что почти полностью перекрывают зеленую радужку, превращая глаза в черные блюдца. Алана задерживает дыхание. Секунда, другая, третья. В нашей дуэли выигрываю я. Жертва чувствует охотника на инстинктивном уровне. Алана смотрит перед собой, венка на ее шее ритмично пульсирует. Она сглатывает слюну и будто вся сжимается в тугую пружину. Алана готовится защищаться, если я нападу. Молодец. Хорошая девочка. Я ощущаю, как вся кровь моего тела приливает в пах. Член каменеет от возбуждающего запаха ее страха. Он такой ароматный, как сады в Эдеме. Готов поспорить, что ее соски сейчас тоже твердые. Я могу остановить лифт, сорвать видеокамеру, прижать малышку к стене и жестко трахать, выбивая из нее крики о помощи, кусать и чувствовать вкус ее крови, но это превратит в пыль мою фантазию, и я снова останусь голодным. Рано. Еще слишком рано. Увы, лифт не может вести нас бесконечно, растягивая нашу игру. Он останавливается на втором этаже, и я выхожу. Перед тем, как створки смыкаются, я слышу за спиной глубокий вдох облегчения. Я выпрыгиваю в окно, когда наушник оживает голосом Дерека. «Заказ выполнен. Мы разбогатели на $500 000». Ангел. По пути в Madison Corp я понимаю, что раздражение с каждой секундой накатывает высокой волной. Мне сложно совладать с собой и хочется плакать. Да что же со мной происходит? Может, у Лития закончился срок годности? Это вряд ли. Просто не стоит все воспринимать так близко к сердцу. Сейчас отдам эскизы и успокоюсь. Всему виной бессонная ночь. Вернусь домой и буду спать до следующего утра. Сегодня в бизнес-центре не так спокойно, как было в прошлое мое посещение. Людей в холле собралось очень много, отчего воздух в помещении кажется не прохладным, а наоборот, здесь очень душно, хуже, чем на улице. «Добрый день, Нолла», — произношу я, заходя в офис мистера Кэмерона. «Здравствуйте. А вам разве не на завтра назначено?» Нолла хмурит брови и начинает щелкать мышкой, бегая по монитору глазами. «Да-да, все верно, просто у меня все готово. Вот я и решила прийти сегодня». Я дарю Нолле самую дружелюбную улыбку, на какую только способна в этот момент. И вытягиваю перед собой папку с набросками. Она недовольно поджимает губы, собираясь что-то сказать, но ее опережает голос мистера Кэмерона из-за двери. «Да, договорились, Чарли. Жду тебя завтра в 9:00». Дверь кабинета открывается. Из нее выходит раскрасневшийся мистер Кэмерон. «Нолла, созвонись с Джонсоном. Пусть готовит документы». «Будет сделано, босс. Кстати, к вам пришли». Нолла кивает в мою сторону, делая меня видимой для мистера Кэмерона. Он щурится, словно пытается вспомнить мое имя. «Добрый день, Алана. Возникли вопросы?» «Здравствуйте. Нет, у меня все готово. Вот». Я протягиваю ему папку, с волнением жду, когда он ознакомится с ее содержимым. Мистер Кэмерон машинально забирает папку и кладет на стол Ноллы. «Хорошо, потом гляну», — бросает он и смотрит на наручные часы. «У меня внутри все обрывается от разочарования. Знаю, что некрасиво с моей стороны лезть вне очереди. Но я не претендую на ежеминутное принятие решения. Просто я вообще не понимаю, что нашло на меня и заставило тащиться сюда сегодня. О результатах Нолла сообщит завтра вечером. До свидания, Алана». «До свидания». По-моему, я облажалась. С неприятным ощущением пустоты, будто во мне потушили все эмоции, я тащусь к лифту. Долго ждать не приходится, кабина открывается, едва я нажимаю кнопку вызова. Увидев высокого грузного мужчину с бородой, я захожу с неохотой. Он слишком большой и будто заполняет собой все пространство. Но вопреки стереотипам, от него пахнет не потом, а наоборот, приятными мужскими духами и свежестью. Я часто грешу тем, что нагло разглядываю людей, ища новые типажи. Вот и сейчас я стараюсь незаметно рассмотреть этого человека. Он стоит, широко расставив ноги, будто ему мешает живот. Но меня по большей степени интересует лицо, хотя оно спрятано под густой бородой. Когда очередь доходит до глаз, я на несколько мгновений цепенею. Эти глаза. Я так часто их рисовала, что смогу угадать из тысячи. Голубые с темно-синим ободком. Да мало ли таких глаз? Нет, конечно, но взгляд. Тот самый хищный блеск опасного зверя или самого дьявола. 9-й этаж. «Алана, ты с ума сошла? Тут убийца моложе в 2 раза и спортивного телосложения, а этот мужчина смотрит на тебя потому, что ты пялилась на него. Убеждаю я себя, но в мозгу бьется набатом опасность бежать, спасаться. 8-й этаж. Меня захватывает в плен ловушка памяти, в которой я отчетливо представляю, как он вот этими сильными пальцами душит Холли. 7-й этаж. Мне становится трудно дышать. Волосы на затылке встают дыбом. Лифт будто стискивает со всех сторон, и весь мир сужается до хищных голубых глаз. 6-й этаж. Мой взгляд прилипает к металлической кнопке вызова диспетчера. Она как спасательный круг держит меня на плаву. Все, чего я хочу сейчас, — это сбежать, да хоть в шахту провалиться, лишь бы подальше отсюда. Почему этот долбанный лифт едет так медленно? Мысли хаотично атакуют меня. Что он сделает, если поймет, что я узнала его? Так же задушит? Неужели это он присылает фото? Но я бы заметила его рядом. Такого человека нельзя не заметить. Мне не хватает смелости снова посмотреть на него и удостовериться, что у меня разыгралась фантазия, и я начала видеть в каждом своего сталкера. Внезапно мы останавливаемся на 2-м этаже. Створки разъезжаются, и мужчина наконец-то выходит. Я глубоко вдыхаю, чуть ли не плачу от радости, что моя пытка наконец-то закончилась. Я еще долго сижу в машине на парковке у Madison Corp. С трясущимися руками и ватными ногами ездить опасно. Как же я устала от себя! Я устала от постоянных метаний, страхов, голосов из прошлого. Из-за паранойи я чуть не довела себя до нервного срыва. Где найти настоящего волшебника, способного стереть память или заблокировать ее хотя бы на год с возможностью продления?